Глеб Соколов. Банкноты Килькина. Дальний конец коридора упирался то ли в небольшой холл, то ли в еще один коридор, только немного шире этого. Там и промелькнула какая-то фигура. Все это напомнило Килькину обстановку в служебных помещениях причала в тумане. Убийц, шаставших по ресторану. В душе его шевельнулось неприятное предчувствие. «Сколько ж можно?» — пронеслось у него в голове. Но одеваться было некуда. Коль скоро он зашел в этот у погибшего туриста, надо было попытаться получить хотя бы порцию выпивки. Выпить, поспать несколько часов, а утром вызвать какое-нибудь такси и смотаться отсюда к чертовой матери. В любом случае, главное — додержаться до рассвета. При свете солнца в любом случае будет легче, думал молодой человек. Он двинулся вперед по коридору. Когда до следующего то ли коридора, то ли холла оставался какой-нибудь метр, Килькин явственно различил глубокий, исполненный, как показалось молодому человеку, тоски, вздох. Никита замер. Вздох повторился. Невозможно было различить, кто его издал, мужчина или женщина. Но человек находился совсем рядом, в паре метров за углом. Неприятный холодок пробежал у Килькина по позвоночнику. Он уже было хотел развернуться, чтобы пойти обратно по коридору к выходу из мотеля. Но тут же он представил узкое ночное шоссе, темный лес по обе его стороны. Все это ожидает его, как только он выйдет из звякающей колокольчиком двери у погибшего туриста. «Эх, будь что будет!» В конце концов, от того, что я узнаю, кто там за углом, а может, там и нет уже никого, моя жизнь мгновенно не оборвется. А не узнаю, так буду брести потом по ночному шоссе и терзаться догадками. Он решительно завернул за угол. Там был не холл, а продолжение коридора. У стены, опершись о нее плечом, спиной к Килькину стояла рослая девушка. От того, что она была в туфлях на высоких каблуках, она казалась еще выше. Короткая юбка едва прикрывала стройные ноги в ажурных, каких-то вызывающих, словно бы с особым намеком, чулках. Девушка медленно обернулась на звук килькинских шагов. Он уже был в метре, может быть, даже меньше от нее, а потому, увидев ее лицо, отшатнулся. Она была невероятно бледна. В первую секунду даже подумал о девушке, встреченной им тогда, когда с развеселой компанией отдыхал в кафе «Стоячки». Плохо запомнил ее черты. Отразились в сознании лишь огромные глаза, неподвижный, тяжелый, устремленный на него взгляд. Встреченная в коридоре мотеля красавица в короткой юбке и туфлях на высоких каблуках с вопросом посмотрела на Никиту. «Я, — заговорил Никита, — никогда не встречал девушек с таким цветом лица. Та, что в стоячке, была бледной, но у ее бледности были живые оттенки. Черные полукружья вокруг глаз, темнота в уголках рта. У этой же красивое лицо одинакового ровного цвета, точно из него выпустили кровь. Даже губы красивой формы были словно бы густо накрашены какой-то странной помадой, словно бы специально придуманные для того, чтобы вызывать странные мысли. О чем? О болезни? «Шел вот», — пробормотал Никита. «Где-нибудь тут у вас какой-нибудь бар, ресторан? Рюмку водки, лучше коньяку». Он уставился на красавицу. Теперь цвет ее кожи не казался ему таким неестественным. Должно быть, первые впечатления вызваны эффектом от ламп дневного света, горевших под потолком коридора. У красавицы были густые черные, тщательно уложенные и подстриженные волосы. Килькин не сомневался, что цвет натуральный, а у девушек-брюнеток частенько бывает очень бледная, словно бы они уже умерли, кожа. «Хотите выпить?» — задумчиво спросила красавица и переступила с ноги на ногу. Каблучки ее бодро цокнули по красивому, выложенному из светлых досок полу коридора. Взгляд ее соскочил с лица молодого человека и уставился куда-то в стену рядом с ним, словно бы она была озабочена какими-то своими мыслями, и они мешали ей сосредоточиться на том, что происходило здесь и сейчас. «Да!» — Килькин кивнул головой. «Очень хочу! Ты даже не представляешь, как!» Он сунул руку во внутренний карман куртки, отделил от пачки тоненькую в десяток или полтора банкнот пачечку и, вытащив ее из кармана, помахал ей перед носом красавицы. «Готов платить двойную цену, только чтобы поскорее. Машина сломалась, друзья подвели, долго брел ночью по ночным дорогам, заблудился, устал, очень надо выпить». Он изобразил на лице улыбку, но вышла она какой-то кривой. Как ни пытался убедить себя в том, что с этой красавицей все в порядке, ее неестественная бледность пугала. А может, просто вызывала воспоминания о встреченной сегодня заразной бледной девушке? «Выпить? Не знаю, уже ночь. Можно ли что-нибудь? Где сейчас возьмешь? Все уже закрыто». «Ну, я же плачу», — проговорил Килькин и потряс перед ней пачечкой фальшивых банкнот. «Неужели никому не нужны деньги?» Она как-то вяло подняла руку, чтобы взять деньги, но Килькин тут же прижал пачечку к груди. «Заплачу, когда будет выпить». «А может, и что-то еще?» Красавица вдруг принялась внимательно смотреть ему в глаза. «Что еще?» Загипнотизированный ее взглядом пробормотал он. «Ну, не знаю. Подумай сам». Она вдруг высунула изо рта язык и облизнула губы. Глаза ее оставались совершенно холодными, словно бы неживыми. «Тут есть номера с большими кроватями». Она сделала шаг в его сторону, одновременно так поправляя отложной воротник, надетый на ней блузки, чтобы как можно шире раскрылся вырез на груди. Килькин отшатнулся, и шея и грудь были восково-бледными. Эта девушка, она, конечно же, была проституткой или официанткой, подрабатывавшей проституцией, вызывало в нем необъяснимый ужас. «Нет, сначала выпить. Там посмотрим. Потом можно и пойти куда-нибудь в номер», — проговорил он, чувствуя, что голос его начинает предательски дрожать от страха. «Но первым делом выпивка». «Ну хорошо, ладно. Давай деньги». Килькин с радостью отделил от пачечки несколько купюр. Их за глаза должно было хватить на коньяк, каким бы дорогим он ни был, и протянул девице. Она взяла купюры и, сложив их в несколько раз, зажала в кулаке. Приблизившись к Килькину, она подтолкнула его за локоть, разворачивая к двери. «Пойдем, посидишь там. Подождешь, пока я принесу коньяк». Он понял, что она все-таки не утратила надежды затащить его в номер. «Нет, сначала выпить», — заортачился Килькин. «Принеси коньяк, потом пойдем в номер. Может быть». «Да сейчас принесу», — беззлобно проговорила красавица, огибая Килькина и открывая дверь. «Ты только сядь сначала, а то нести-то некуда. Где ты меня ждать-то станешь?» Она пропустила его вперед себя. Килькин, широко раскрыв глаза, шагнул за порог. Он был уверен, что за этими дверями по обе стороны коридора номера мотеля с кроватями, тумбочками и всем, чему положено быть в гостиничных номерах. Но в проеме двери его глазам открылся зальчик со столиками на четверых, накрытых белыми чистыми скатертями, на которых стояли в стеклянных вазочках без воды букетики засушенных мертвых цветов, наборчики из солонок, перечниц и баночек с тоненькими деревянными зубочистками. В ресторанном зале не было ни одного человека. У противоположной от двери стене был огромный камин, возвышавшийся чуть ли не до самого потолка. На его полках стояли какие-то то ли вазы, то ли чаны из потемневшей керамики, бока которых были покрыты то ли пылью, то ли чем-то вроде патины. На самой высокой полке над жерлом очага стоял медный трехсвечный подсвечник с оплывшими толстыми в человеческую руку толщиной свечами почему-то черного цвета. В паре метров от камина возвышалась барная стойка, отделанная коричневыми пластиковыми панелями. На стене за ней были обычные для баров полки с зеркальными задниками, на которых, к огорчению Килькина, не стояло никаких бутылок. Из-за барной стойки торчали два крана с логотипами какого-то незнакомого Никите производителя пива. Над центром зала висело огромных размеров круглая люстра из кованого железа, выкрашенного мрачной черной краской. «Садись», — негромко проговорила красавица за спиной Килькина и еще раз подтолкнула его под локоть. «Куда?» — он обернулся. Она уже успела развернуться и сделать по коридору несколько шагов от двери, обернулась. «Куда тебе больше нравится? За любой столик». Никита прошел в зал, услышал за спиной щелчок, обернулся. Красавица прикрыла за ним дверь. Просто щелкнул язычок замка, которого подтолкнула пружина. «Или эта девка заперла меня снаружи?» Пронеслось у него в голове. Он замер, испуганно посмотрел сначала на дверь, потом по сторонам. Килькин расхохотался. Собственные страхи показались ему идиотскими и комичными. «С чего бы она стала запирать меня? Она видит меня впервые в жизни. Я никогда не бывал в этих местах. Я даже не знаю, что это за места, потому что сначала катил в багажнике джипа, ничего не видя в окно, кроме неба, а потом бежал, как сумасшедший, сам не зная куда. И я продолжаю думать, что кругом все только и думают, как бы что?» Он опять захохотал. Но следом ему припомнилось все, что произошло с ним с того момента, как он оставил возле мусорных контейнеров умершего Валерия Михайловича. Килькин вспоминает недавние события. Килькин попытался ударить усача, сжимавшего в руке нож ногой, но тот молниеносно отшатнулся. Нога усатого угодила в ту же выбоину в асфальте, попав в которую споткнулся молодой человек. Дядька оступился, начал падать, вывернулся, как кошка в воздухе, выбросил руку, упал на нее. Килькин попытался вскочить на ноги, правую ступню пронзила резкая, непереносимая боль. Килькин застонал, повалился обратно на асфальт. Усач уже успел ловким резким движением подняться с асфальта. Вид у него собранный, злой, такой же, как и в момент, когда, выхватив нож, он кинулся на Килькина у итальянского ресторана. За полчаса до начала драки с усачом. Хриплый голос в динамике смартфона со странным акцентом произнес: «Алло!» Только что Килькин набрал номер, записанный на бумажке, той самой, которую обнаружил между банкнот в пачке фальшивок. Несколько минут назад он оставил в привокзальном кафе в дым пьяного, уснувшего прямо за столиком дядю Сережу, расплатился с официантом и вышел на улицу. У тротуара стояло одно за другим полдесятка желтых такси. Рядом с машинами в ожидании пассажиров кучкой стояли таксисты, курили, разговаривали. Килькин намеревался в ближайший час купить билет на первый подвернувшийся поезд и покинуть Москву. Уехать в какой-нибудь дальний город, неважно какой, снять номер в гостинице. Сидеть в нем до тех пор, пока не придет в голову, как же теперь ему себя вести после того, как с ним произошло столько непонятных событий. Перед тем, как направиться в кассу, он еще не знал, где она находится, любую кассу любого ближайшего вокзала, он решил сделать попытку получить еще пачку фальшивок. «Деньги мне понадобятся», — думал Килькин, нажимая на экране смартфона клавишу вызова. За полчаса до начала драки с усачом. «Привет!» — проговорил Килька. «Этот сказал мне, короче, хочу забрать остальные деньги». Никита говорил медленно, делая между словами большие паузы. Человек на другом конце телефонной линии явно находился не дома, во всяком случае не в квартире, не в комнате, а в каком-то людном месте. Фоном слышались голоса, даже хохот, звон посуды. Потому как гулко раздавались звуки, сразу можно было предположить, что помещение, в котором находится килькинский собеседник, просторное. Какой-то большой зал, где много места, воздуха, высокие потолки. «Что? Деньги?» – переспросил килькинский собеседник. Он тоже, как и Никита, говорил с большими паузами. «От Виталия, значит?» «Да, он сказал взять остальное. Мне бы главное поскорее». «Так, хорошо», — ответил незнакомый Никите человек. «Тогда давай встретимся прямо сейчас. Ты где находишься?» Вот он уже подходит к итальянскому ресторану. Видит витрину, за ней никого нет, пустой зал. Ночь уже близится к часу, за которым в летней ночи происходит перелом. Кажется, еще каких-нибудь 10-20 минут, и начнется утренняя кутерьма. Обычная, хорошо знакомая. Народ повалит на работу, улицы станут с каждой минутой все сильнее заполняться толпами нервных железных коней, автомобилей. Но пока... Странно, если ресторан не работает, то где же собирался встречаться с Никитой таинственный собеседник? Хотя все может произойти и на улице. Килькин пошел совсем медленно. Какие-то два бомжа, какая-то девка, похожая на проститутку. Но вот только что она делает здесь в такой час? Клиентов сейчас явно не найдешь. Курит. «Нет, звонивший сказал, что будет сам, а не пришлет вместо себя какую-то девицу». Килькин остановился. Он вытащил смартфон из кармана. Тронул пальцем сенсорную клавишу вызова. «Алло, ты уже у ресторана?» Молодой человек сразу узнал этот голос, хотя слышал его до этого всего однажды. «В чем ты?» — как-то приглашенный очень торопливо спросил незнакомец. «Что на тебе надето?» «Светло-коричневая куртка», — также торопливо ответил Никита, — «и брюки». Взглядом Килькин сверлил молодого человека, который сначала медленно шел мимо ресторана в сторону вокзалов, потом вдруг остановился. Поскольку он стоял в профиль Килькину, Никита видел лишь его правую руку. Вполне возможно, левой рукой молодой человек прижимал к левому уху трубку смарт-телефона. Это он, тот самый член банды фальшивомонетчиков. Но нет. Левой рукой молодой человек сунул в рот сигарету, потом поднес к ней зажигалку, раздался приглушенный щелчок, вспыхнуло пламя. Молодой человек пошагал дальше в сторону вокзалов. Какое-то тоскливое, словно бы не из этого мира, чувство вдруг пронзило Никиту. После он вспоминал этот момент, но сколько ни думал про то, что это было за чувство, объяснить его не мог. Какой-то словно бы толчок от чьего-то взгляда в спину заставил его обернуться. Метрах в семи от него стоял, держа рукой у уха смартфон, тот самый усач. Молодой человек сразу узнал его, которого Килькин видел за столиком в ресторане «Летучий голландец». Тогда, за минуту до того, как вошел в туалет ресторана и обнаружил там кровь, разбитое зеркало, человека с перерезанным горлом. Лицо усача было искажено злобой. Полный ненависти взгляд сверлил Килькина. Усач сунул руку за пазуху, вытащил короткий нож, его лезвие блеснуло, отразив свет многочисленных огней рекламы вывесок, все еще горевших ночных фонарей, фар автомобилей. Усач с каким-то шипением, точно разъяренный кот, ринулся на молодого человека. Килькин бросился бежать. Усач покрепче сжал в руке короткий острый нож. Все его короткое коренастое туловище напряглось. Никита смотрел на противника глазами, полными ужаса. Нога нестерпимо болела. Если бандит сейчас опять сделает попытку воткнуть нож ему в горло, удара не отвести. Усач перехватил в руке нож. Теперь он оказался лезвием вниз. И тут Килька краем глаза заметил появившегося на углу дядю Сережу. То ли его спавшего, уронив голову на лежащие на столике руки, растолкали и выгнали из кафе официанты, то ли проснулся сам, но каким-то образом нишнику удалось настичь Никиту. Старый алкоголик хотел еще бесплатной выпивки, а наткнулся на усача с ножом. А чуть наискосок, на другой стороне улицы, взгляд молодого человека выцепил развернувшееся и остановившееся у тротуара желтое такси. Через заднюю дверь из него на тротуар высунулась женская нога, обутая в грубый мужской стоптанный ботинок. Показался краешек темно-серого плаща. Это была она, тетка Смерть. «Все, теперь точно! Конец!» — мелькнуло в голове Никиты. Усач бросился в атаку. Глава вторая. Соперница в черном платье. Камень, брошенный дядей Сережей, попал усатому в голову чуть выше левого уха. От неожиданного удара усач остановился, пригнулся, резко обернулся, так и не преодолев и половины расстояния, отделявшего его от кильки. «Полиция! Кто-нибудь!» — кричал Нишник. Он рысцой спешил к Никите, а сам глазами выискивал на тротуаре еще кусок тротуарной плитки, вроде того, который только что швырнул в усача. На улице недавно прошел ремонт, и в некоторых местах еще валялись отколотые куски плитки, которые не успели убрать. Вот Нишник наклонился и поднял увесистый обломок тротуарной плитки. Тетка, уже выбравшаяся из машины, стояла на бордюре и внимательно наблюдала за тем, что происходит на другой стороне улицы. Ее такси отъехало. И тут же из-за угла, скрипя на повороте резины об асфальт, вылетел огромный черный джип и, подкатив к тротуару рядом с усачом и килькой, резко затормозил. Дуло пистолета в руках выскочившего из джипа громилы смотрело на дядю Сережу. Глаза Нишника расширились от ужаса. Здоровенный камень по-прежнему в его руке. Особое чутье подсказало тетке. Примчавшиеся в джипе люди, их было трое вместе с водителем, из тех, что стремятся подменить собой ее смерть, но плодят при этом исключительно заложенных покойников. «Члены банды, сообщники усатого», — пронеслось в теткиной голове, накрытой большим капюшоном. Догадка была верной. Губы дяди Сережи зашевелились. «Не надо», — произнес он едва слышно. Тетка разобрала фразу по движению губ. «Не надо?» — повторила про себя слова дяди Сережи, стоявшая на противоположной стороне улицы тетка Смерть. «А ведь и в самом деле. Зачем?» — подумала она. Бабище в темно-сером плаще с капюшоном, смерть Нишника была ни к чему. Она не добивалась ее. Но было в этом человеке, Сергея Сергеевича, что-то, что заставляло ее все время напряженно припоминать о каком-то обстоятельстве, о котором она никак не могла вспомнить, но которое, тем не менее, существовало. Она была уверена, что уже когда-то сталкивалась с этим человеком. Но вот при каких обстоятельствах время словно бы остановилось. Пистолет нацелен на дядю Сережу. Палец молодого бандита лежал на курке. Казалось, что он уже начал нажимать на бездушное железо. Что-то заставило тетку резко повернуться и посмотреть в сторону перекрестка. У угла дома, стараясь высовываться из-за него лишь едва, так чтобы все видеть самой, но не броситься в глаза кильке, усачу и парням из огромного черного джипа, стояла она, та другая смерть, которая на пару с теткой в темно-сером плаще с капюшоном ошивалась в этот ночной час в районе площади трех вокзалов столицы. На этот раз тетка смогла рассмотреть ее лучше. Ее соперница была небольшого роста, худенькой, в черном бесформенном платье. На голове такой же черный платок, край которого нависал над лицом, бросая на него черную, стиравшую черты тень. Непонятно порой, как те или иные образы приводят к тем или другим ассоциациям, которые, в свою очередь, порождают следующие ассоциации, неожиданно вызывающие из памяти давно, кажется, стершиеся в ней картины. Глядя на вторую, привокзальную смерть этой летней ночью, бабища в темно-сером плаще с капюшоном вдруг вспомнила, при каких обстоятельствах много лет назад встречалась с дядей Сережей. Тетка Смерть вспомнила все в деталях. «Не надо?» — спросила себя тетка, глядя на дядю Сережу, беспомощно застывшего перед направленным на него дулом пистолета, который держал в руке бандит. «Нет, надо!» — сама себе ответила тетка. Тетка испытывала приступ бешеной ярости. Выстрел грянул. Нишник повалился на асфальт. Страх смерти заставил Килькина, невзирая на сильную боль в ступне, вскочить с асфальта, сильно хромая, побежать по тротуару. Джип резко тронулся с места, пролетел с десяток метров вперед и, подпрыгнув на больших широких колесах, вылетел на тротуар, преградил молодому человеку путь. Килька метнулся в сторону, пытаясь обогнуть автомобиль. Дверь большой черной машины уже распахивалась. На тротуар выскочил еще один громила. Мгновение ока, и он уже рядом с Никитой. Попытался ударить Кильку огромным кулаком в лицо, но парень ловко увернулся, обогнул джип и бросился бежать дальше по тротуару. Громила кинулся следом. Хотя Никита был изнурен всеми событиями сегодняшнего дня, бандиту, который, в отличие от него, был полон сил, не сразу удалось догнать его. Оказавшись у Килькина за спиной, головорез попытался подставить парню ножку. Тот споткнулся, но не упал. Тогда бандит с силой толкнул его в плечо. Килькин, нога отчаянно болела, на этот раз не удержал равновесия, повалился на асфальт. Бандит ударил его каблуком по затылку. Сознание оставило Никиту. Бандит сунул руку за пазуху, вытащил пистолет, щелкнул затвором. Пистолет был готов к выстрелу. Тетка впилась взглядом в тело парня, безжизненно точно мешок, валявшийся на асфальте. «Нет!» — подумала она и поняла, что окончательно утвердилась в своем плане насчет молодого человека. Он нужен живым и не здесь, а на лазурном берегу Франции. До того момента с Никитой Килькиным случиться ничего не должно. Она, тетка Смерть, будет его ангелом-хранителем. «Не стреляй! В машину его!» Усач, по-прежнему сжимавший в руке нож, спешил к приготовившему пистолет Верзиле. Второй громила, Михей, убийца Сергея Сергеевича, сжимая в руке пистолет, спешил следом за усатым. Оказавшись возле джипа, Михей крикнул в дверь водителю, чтобы тот открыл багажник. Усатый был возле Никиты. Вместе с другим бандитом они подхватили бесчувственного парня и потащили к машине. Михей уже держал в руках вытащенный из багажника джипа ролик клейкой ленты. Когда двое забросили парня в просторное багажное отделение джипа, Михей перемотал ему клейкой лентой руки и ноги. Ей же замотали рот. Михей захлопнул дверь багажника, забрался на заднее сиденье автомобиля, в котором уже сидели усатый и второй головорез. Дверь джипа за Михеем захлопнулась, машина в очередной раз резко дернулась с места, сделала крутой зигзаг, соскочила с тротуара и, стремительно набирая скорость, помчалась по улице. Тетка Смерть несколько мгновений смотрела на хорошо видный в электрическом свете, заляпанный грязью и нечитаемый номер уносившегося прочь джипа. Следом, проявив неожиданную резвость, она выбежала на проезжую часть и замахала рукой, пытаясь привлечь внимание водителя такси, двигавшегося по привокзальной улице, той самой, недалеко от перекрестка, с которой тетка сейчас стояла. Водитель, двигавшегося на небольшой скорости такси, еще мгновение назад сворачивать в теткину улицу не собирался. Увидев призывно размахивавшую рукой бабищу, резко затормозил и свернул вправо почти под 90 градусов. Через четверть минуты тетка захлопывала переднюю пассажирскую дверь прокатной машины. «Нет, я даже не стану подходить к этой двери, чтобы проверить, заперта она или нет», — подумал он и опять осмотрелся в зале. Ничего необычного он не заметил. Все было очень чисто. Должно быть, прибрали после того, как ресторан прекратил работу после последнего посетителя. Между прочим, Килькин обнаружил, что в стене слева от него есть еще две двери. Одна широкая, состоящая из двух половинок, каждая из которых была украшена вставленным в нее витражом. Из кустков стекла темных цветов и оттенков, изображающих черные розы и тюльпаны. Другая дверь была небольшой и обитой металлическим листом, походила на дверь, которая ведет в какое-то техническое помещение. Присмотревшись, Килькин и в самом деле увидел на ней приклеенную узкую полоску бумаги, на которой такими маленькими буквами, что он их едва прочитал, было написано «Служебный вход только для персонала». Килькин окончательно успокоился. Килькин устало отодвинул от ближайшего к нему столика стул, опустился на него. За его спиной раздался скрип дверных петель. Он резко обернулся. Красавица, державшая в одной руке коньячную бутылку, другой, в которой она зажала за ножку пузатый бокал, притворяла за собой дверь. Быстрыми шагами она подошла к нему. Поставила на стол перед ним коньяк, бокал, отодвинула от стола стул, села рядом с молодым человеком, уставила на него какой-то неживой, совершенно бесстрастный взгляд. Килькин под этим взглядом начал нервничать. Хотя разве не нервничал он и до этого, без всякого взгляда бледной красавицы? Молодой человек взял со стола бутылку, она была закупорена. В этом не могло быть сомнений, даже тонкая пластиковая обладка, обхватывавшая горлышко вместе с пробкой, была на месте. Коньяк этот только что достали либо из коробки, либо из какой-то заначки. Резким нервным движением, впрочем, все его движения в этот день были именно такими, он сорвал полоску с торчавшим кончиком, снял с пробки пластиковую обладку и вынул пробку из бутылки. Небрежно бросив пробку на стол, Килькин наполнил пузатый почти доверху, влезло в него немало, почти целая треть бутылки. Никита посмотрел на красавицу. Ему показалось, что впервые на ее лице появилось выражение любопытства. Он залпом выпил коньяк. Жидкость обожгла глотку, тяжелым камнем провалилась в желудок. «Запить бы! Водички чё не пронесла?» — спросил Килькин, чувствуя, что у него сейчас начнется икота. Она продолжала с интересом смотреть на него, не произнося ни слова. Килькин по-своему истолковал ее молчание. Сунул руку во внутренний карман еще вчерашним утром новенькой и чистенькой, а теперь грязной и замызганной куртки, отделил в кармане от пачки банкнот одну, достал, протянул красавице. «На, принеси запить и закусить. Сама-то выпить хочешь?» Он спросил это вовсе не потому, что ему хотелось угостить красавицу. Просто его пугало ее молчание, и хотелось, чтобы она произнесла хоть слово. «Пойдем в номер, там выпьем», — проговорила она в ответ, беря деньги. «Попозже», — отмахнулся Килькин. «Принеси запить и заесть чего-нибудь». Он взял бутылку и налил в бокал еще коньяка. Красавица поднялась и, медленно, словно бы обдумывая что-то, направилась к двери. «Черт бы ее побрал!» — почему-то с неприязнью подумал Килькин. «Теперь не просто будет от нее отвязаться. Если она занимается проституцией, почему не стала пить? Хотя почему она обязательно должна пить? Может, она колется?» Он выпил коньяк. То ли всосалась первая порция, то ли вторая порция помогла усвоиться первой, но он почувствовал, как внутри его становится тепло, а душу охватывает какое-то особенное спокойствие. Он подумал, что напрасно нервничает. По большому счету, все его самые большие трудности позади. В этом мотеле он может отсиживаться достаточно долго, и совершенно не надо ехать куда-нибудь в другой город. Ни к чему возвращаться в Москву на вокзал. Он устал, измучился, и ему не хотелось, чтобы теперешнее его блаженное состояние вдруг прекратилось. «Что же она так долго несет воду и закуску?» — подумал Килькин о бледной красавице и, обернувшись, посмотрел на дверь, через которую он попал в ресторан. Она была закрыта. Никита повернулся к столу, положил на него руки, потом налил себе в бокал еще коньяку. Посмотрел на бутылку, он уже выхлебал без запивки и закуски больше половины высокой бутылки. Сколько в ней? Пол-литра? 3/4 литра? Он выпил, стало совсем хорошо, тепло, накатила приятная слабость, никакой икоты в горле не жгло. «Этого не может быть», — подумал Килькин, кладя голову на руки и потирая щеку от рука в куртке. «Видно, я так здорово научился за этот день пить, что уже могу одолеть полбутылки коньяка, как будто это простая вода. А воду зачем запивать?» Глаза его уже были закрыты. В какое-то мгновение он совершенно позабыл, где он находится, как сюда попал, что было до этого, и просто уснул безмятежным, почти что счастливым, потому что физически ему в эти мгновения было очень хорошо сном. В какой-то момент Никита открыл глаза. Сначала он не мог понять, где он находится. Он по-прежнему сидел, уронив голову на стол. Глаза его не видели ничего, кроме спинки стоявшего рядом стула. «Где я?» Поднимая голову, он все вспомнил. И то, где он находится, и то, что бледная красавица должна была принести ему водичку и закуску. Сколько он проспал и куда она запропастилась. А может, она решила исчезнуть с его деньгами? Глаза его, в первые мгновения плохо видевшие, стремительно привыкали к свету. Килькину показалось, что он спит, бредит, что ему все еще снится какой-то дурацкий сон. То, что он увидел, никак не укладывалось в его сознании. За одним из столиков по-прежнему совершенно пустого ресторанчика Боком Килькину сидела бабища в темно-сером плаще с капюшоном. Килькин сразу узнал ее. Хотя, собственно, поверить в то, что рядом с ним в совершенно пустом ресторане сидит еще одна какая-то другая тетка в темно-сером плаще с капюшоном, нет, конечно, поверить в это невозможно. Да и узнал он, и этот плащик, потертый и забуревший от грязи, эти мужские разношенные башмаки, один из которых прекрасно сейчас был виден Килькину, всю эту кургузовую фигуру, огромный капюшон. Что-то еще в зале было не так, как прежде. В тот момент, когда Килькин, хлобыснув коньячку, уснул глубоким сном без сновидений. Раздался сухой треск, и Никита понял, что изменилось. В камине теперь горели дрова. Из-за теткиной фигуры, из-за загораживавших от него камин столиков, он поначалу не заметил мерцавших в просторном очаге огней. Тетка подняла руки к капюшону и начала медленно сдвигать его со своей головы. Килькину показалось, что бабища только что села за столик, во всяком случае, на нем перед ней ничего не стояло. «А не обманешь, тетка?» — спросил таксист, молодой симпатичный парень. Они преследовали джип, в багажнике которого находился Килькин уже минут 10. Такси остановилось на светофоре. До джипа машины 3. «Тетка!» — с горечью подумала про себя смерть. «Не девушка, не женщина, а тетка!» «Ну да, конечно, чему тут удивляться?» Ей вспомнилось, как она стояла и рассматривала собственное непривлекательное отражение в витрине. Тетка пообещала таксисту хорошие деньги за то, что он будет ехать вслед за джипом, не отставая и не теряя его из вида, но и не привлекая внимания тех, кто сидит в нем. «Не боись, не кину», — проговорила тетка. «Давай прибавь, а то вон они, тронулись уже, уходят». Таксист прибавил газу, включил радио. Передавали новости. «Дерзкое убийство произошло неподалеку от площади 3 вокзалов», — сообщил диктор. «Убийцы скрылись на черном джипе». Диктор назвал марку автомобиля. Таксист побледнел, повернулся к пассажирке. «Тетка, а ведь джип-то того. Мы случаем не за этими, про которых сейчас сказали, гонимся». «Посмотри на меня», — мрачно проговорила тетка. Сделала жест правой рукой, обращая внимание таксиста на свой старый плащик, стоптанные грубые ботинки дешевой марки. «Разве я похожа? Я вот такая?» Тетка упивалась самоуничижением. «Такая, как я, может участвовать в таких историях? Убийство, бандиты, джип?» «Да, это точно!» Таксист рассмеялся с облегчением. Доводы пассажирки показались бесспорными. «Не похожа ты на такую, которая в историях!» «А на кого я похожа?» Еще более мрачным, чем до этого тоном, спросила тетка, посмотрела на таксисту. «Ну, на пенсионерку какую-то, нищую!» проговорил таксист и помрачнел. Ему стало ясно, что у тетки, если она, как сама утверждает, нищая пенсионерка, не может быть лишних денег на такси. Да и зачем пенсионерке гоняться по ночам за джипами? Значит, тут в любом случае что-то нечисто. «Гони и не задавай лишних вопросов», — мрачным тоном проговорила тетка и показала рукой вперед на джип. Перед самым выездом из города Тойота, сильно разогнавшись, принялась лавировать между попутными автомобилями. Таксист некоторое время не произносил ни слова, внимательно глядя на дорогу и на джип, который двигался впереди, обогнав несколько автомобилей. Из такси была видна маячившая впереди черная крыша джипа. Она непрерывно двигалась то вправо, то влево и с каждой минутой удалялась от такси. Стараясь не дать джипу уйти слишком далеко вперед, ловко обгоняя машину за машиной, таксист заговорил. Тон у него был решительный. «Уговорились, не буду. Только за скорость и за риск добавить надо». Таксист прибавил скорость. Джип резко свернул вправо на второстепенную дорогу, ответвлявшуюся от магистрали. «Добавлю, командир», — сказала тетка, когда они прошли поворот и чудом не врезались в попутный грузовик. «Только не потеряй их и не приближайся, чтобы нас не заметили. Если нас заметят, все будет скверно». Узкая асфальтовая дорога петляла из стороны в сторону. Массивная «Тойота» скрылась за очередным поворотом. Таксист криво усмехнулся. «Прямо шпионский боевик!» «Очень скверно!» — передразнил он тетку. «Раз такие дела, не просто добавь, а добавь как следует!» «Гони!» — мрачно проговорила тетка. «Все будет хорошо!» Бабище в темно-сером плаще с большим, отбрасывавшим на лицо густую тень капюшоном, не переносила, когда ее передразнивали или, хуже того, смеялись над ней. Делать это смертельно опасно. Но сейчас она не могла позволить себе расправиться с таксистом. На таксиста она не обращала внимания. Просто не могла себе этого позволить сейчас, когда Килькин, который центр ее плана, от которого зависело ее будущее, мог исчезнуть в неизвестном направлении, быть увезенным куда-то, где тетка не сможет его найти.